В первой неудачной попытке у нее появилась надежда на восстановление былой близости, но напрасно. Если и зародилось в нем нечто подобное в самом начале, тогда же и погибло. Предоставится ли еще такой случай? Он вышел из ванной, еще влажной после принятого душа. «Сегодня утром мы улетаем в Лос-Анджелес. Какие у тебя планы?» Тон был такой, как будто они совсем чужие. «Я так рада тебя видеть! Буду ждать следующей встречи», — сказала Джордана. Он удивленно вскинул брови. «Что ты сказала?» «Ничего, у меня нет никаких планов. Вернешься во Францию? А ты? Хорошо бы тебе повидаться с детьми, они все лето по тебе скучают». «Не могу», — решительно заявил Байдер. «Дел много. Рассчитываю встретиться с ними осенью в Бейруте. Я там проведу не менее 6 недель. Им теперь и нескольких дней хватило бы. Я ведь сказал, не могу, как отрезал. Достал из шкафа свежую сорочку. Может быть, придется в Японию лететь. Никогда там не бывало. Говорят, удивительная страна». Он застегивал сорочку. «Токио — это сумасшедший дом, забитые дороги. И вообще столько народу, что дышать нечем». Джордана сдалась. Не хочет он ее с собой брать. Не нужна она ему. «Может быть, задержусь на несколько дней в Лос-Анджелесе. У меня там друзья. А потом, пожалуй, заеду к родителям в Сан-Франциско». Байдер надевал брюки. «Неплохая идея. Но постарайся к началу следующей недели вернуться во Францию. Мальчикам не стоит подолгу оставаться одним». «Так и сделаю», — сказала Джордана, но подумала, что при наличии 4 слуг, 2 телохранителей и няни дети вряд ли чувствуют себя одинокими. Зазвонил телефон, и Байдер снял трубку. Выслушав сообщение, удовлетворенно кивнул. «Прекрасно, Дик. Позвони в аэропорт и предупреди экипаж, что мы вылетаем, как только я доберусь до Ла». И положил трубку. «В Японию придется лететь немедленно. Можешь воспользоваться моим коттеджем в отеле. Это было бы замечательно. Там Юсеф ведет переговоры с Винсентом. Если тебе что-то понадобится, сообщи ему». «Спасибо». Он надел башмаки и направился к выходу. «Сколько тебе понадобится времени, чтобы собраться?» «Немного». Он кивнул и вышел. Некоторое время она сидела, не двигаясь с места и глядя в одну точку. Затем смяла сигарету в пепельнице и встала с постели. Подойдя к зеркалу, сбросила сорочку и принялась внимательно рассматривать свое тело. Физически все осталось без изменений. Может быть, груди стали чуть полнее после рождения детей, но оставались высокими и крепкими, как в молодости. Нужно бы радоваться, но радости не было. Богатство и комфорт радости не приносили. Невозможно жить в постоянном ожидании, когда тебя позовут. Зазвонил телефон в спальне Юсефа. Он не двигался с места в надежде, что звонки прекратятся. Устал. Молодой американец, с которым он вчера познакомился в After Dark, все силы отнял, ненасытный. В конце концов, вымотавшись до предела, Юсеф сунул ему $50 и стал выпроваживать. Юноша взглянул на банкноты и спросил: «Хочешь, я позвоню?» «Меня не будет, утром уезжаю. Хотелось бы встретиться». Юсеф прекрасно понимал, чего ему хотелось бы на самом деле. «Еще одну банкноту в $50. Я сообщу, когда вернусь». «У меня нет телефона, но можно оставить записку бармену». «Окей». Молодой человек, наконец, удалился, и Юсеф заснул мертвым сном. А теперь этот проклятый телефон... Если бы Байдер был в городе, он бы сразу трубку снял, но хозяин еще вчера улетел в Японию. Звонки прекратились, но тут же зазвонил второй аппарат в гостиной. Юсуф положил голову на подушку.